Он так вторую неделю полушепотом сказал следователь, собирая карты. Отдыхает после госпиталя, ранен и контужен. Петров храпел. Домовладелец здешний, сын советника губернского правления, уважаемого человека. Семью отправил на Волгу, дом выгодно сдал военному ведомству. Из войны жив не вылезет, порог сердца нажил. В свистящем храпе поручика было что-то жуткое. Эту жуть усиливал полушепот следователя. — Это Мицкевич, — говорил он, — жена у меня полька. Уже светало. Самгин пожелал ему доброй ночи, ушел в свою комнату, разделся и лег, устало думая о чрезмерно словоохотливых и скучных людях, о людях одиноких, героически исполняющих свой долг в тесном окружении врагов, о себе самом. О себе думалось жалобно, с обидой на людей, которые бесцеремонно и даже как бы мстительно перебрасывают тяжести своих впечатлений на плечи друг друга. Он, Клим Иванович Самгин, никогда не позволяет себе жалоб на жизнь, откровенности, интимности, даже с Мариной Зотовой не позволял. Он уже дремал, когда вошел Петров, воющий зевнул, не стесняясь шуметь, разделся и сидел в ночном белье, почесывая обеими руками волосатую грудь. — Спите? — спросил он. — Нет. — А между нами жизнь-то, дорогой мой, бессмысленна. Совершенно бессмысленна. Как бы мы ни либеральничали. Да-да-да, покойной ночи. — Спасибо. Тихонько откликнулся Самгин, крайне удивленный фразой поручика о жизни. Фраза эта не совпадала с профессией героя, его настроением, внешностью. Своей неожиданностью она вызывала такое впечатление, как будто удар в медь колокола дал деревянный звук. Клим Иванович с некоторого времени, изредка, в часы усталости, неудач, разрешал себе упрекнуть жизнь в неясность ее смысла, но это было похоже на преувеличенные упреки, которые он допускал в ссорах с Варварой, чтобы обидеть ее. С той поры, как Тагильский определил его роль и место в жизни как роль и место аристократа от демократии, он, Самгин, конечно, не мог уже серьезно думать, что его жизнь бессмысленна. А поручик думает так серьезно. «Главное, голубчик мой, в том, что Бога нет!» — бормотал поручик, закурив папиросу, тщательно, как бы удовлетворяя давнюю привычку, почесывая то грудь, то такие же мохнатые ноги. «Понимаете, нет Бога! Не по Вольтеру или по этому, как его, ну, черт с ним! Я говорю, Бога нет не по логике, не вследствие каких-то доказательств, а по-настоящему нет. По ощущению физически, физиологически, как там еще. Одним словом, в детстве у меня сложилось такое крепкое верование. В Нижнем Новгороде знаменитый монумент Минину Пожарскому. Один в Москве, другой лучший, в Нижнем. Приехал я туда, в кадетский корпус учиться, а памятника-то и нет. Был и не было никогда. Вот так и Бог. Когда Самгин проснулся, разбуженный железным громом, поручика уже не было в комнате. Гремела артиллерия, проезжая рысью по булыжнику мостовой. С громом железа как будто спорил звон колоколов, настолько мощный, что, казалось, он волнует воздух даже в комнате. За кофе следователь объяснил, что в городе назначен смотр артиллерии, прибывшей из Петрограда. А звонят, потому что в воскресенье церкви зовут к поздней обедне. Жена ушла в костел, ненужно сообщил он. А затем деловито рассказал, что пропавшие вагоны надо искать не здесь, а ближе к фронту. — Да, вероятно, и там не найдете, — равнодушно добавил он. — Пищевое довольствие воруют изумительно ловко, воруют спекулянты, интенданты, солдаты и вообще все, кому это нравится. Но все-таки он представил несколько соображений, из которых следовало, что вагоны загнали куда-нибудь в Литву. Самгину показалось, что у этого человека есть причины желать, чтобы он, Самгин, исчез. Но следователь подкрепил доводы в пользу поездки предложением дать письмо к брату его жены, ротмистру полевых жандармов. Он может сильно помочь вам. Первая поездка по делам Союза вызвала у Самгина достаточно неприятное впечатление. Но все же он считал долгом своим побывать ближе к фронту и, если возможно, посмотреть солдат в их деле, в бою. И вот он сидит на груди старых шпал, в тени огромного дерева с мелкими листьями, светло-зелеными с лицевой стороны, оловянного цвета с изнанки. Эти странные, легкие листья совершенно неподвижны, хотя все вокруг охвачено движением. В мутноватом небе ослепительно и жарко тает солнце, освещая широкую кочковатую равнину. Ее, с одной стороны, ограничивает невысокая песчаная насыпь железной дороги, с другой — густое мелколесье. Еще недавно оно примыкало вплоть к насыпи, от него осталось множество пней разной высоты, они торчат по всей равнине. В сотни шагов от Самгина насыпь разрезана рекой, река перекрыта железной клеткой моста. Из-под него быстро вытекает река, сверкая, точно ртуть. Река не широкая, болотистая. Один ее берег густо зарос камышом, осокой, на другом размыт песок. И на всем видимом протяжении берега моются, ходят и плавают в воде солдаты, моют лошадей. В трех местах ловят рыбу бреднем, натирают груди, ноги, спины друг другу теплым, жирным илом реки. Солдат еще больше, чем пней и кочек. Их так много, что, кажется, если они лягут на землю, земля станет невидимой под ними. В одном месте на песке идет борьба, как в цирке. В другом покрывают крышу барака зелеными ветвями. Вдали, почти на опушке леса, разбирают барак, построенный из круглых жердей. Палатки, забросанные ветвями деревьев, зелеными и жухлыми, осенних красок, таких ветвей много, они втоптаны в сырую землю, ими выложены дорожки между пней и кочек, дымят трубы полковых кухонь, дымят костры. Самгин насчитал 8 костров, затем 11, и перестал считать. Были еще и маленькие костры, на них кипятились чайники. Около них сидели солдаты, подвое, потрое. Они в белых и сероватых рубахах, очень много совсем нагих, чинят белье. Заметно было, что многие солдаты бродят одиноко, как бы избегая общения. Дым, тяжело и медленно, поднимаясь от земли, сливается с горячим влажным воздухом. Низко над людьми висит серое облако. Дым напитан запахами болота и человеческого навоза. Люди кричат, их невнятные крики образуют тоже как бы облако разнообразного шума, мерно прыгает солдатская маршевая песня, уныло тянется деревенская, металлически скрипят и повизгивают гармоники, стучат топоры, где-то учатся невидимые барабанщики. В трех десятках шагов от насыпи собралось толстое кольцо. В центре его двое пляшут, и хор отчаянно кричит старинную песню. Деревенские мужики, хамы и свиньи, дураки, эх, калина, эх, малина, пальцы режут, зубы рвут, в службу царскую не идут, не хочут, калина, ой, малина. Дирижирует хором прапорщик Харламов. Самгин уже видел его, говорил с ним. Щеголеватый читатель контрреволюционной литературы и любитель остреньких, неблагонадежных анекдотов очень похудел, вытянулся, оброс бородой неопределенной окраски, но не утратил своей склонности к шуточкам и клоунадам. «Упражняюсь в патриотизме», — ответил он на вопрос, «как чувствуете себя». «Воюете?» «В непосредственную близость с врагом не вступал. Сидим в длинной мокрой яме и сообщаемся посредством выстрелов из винтовок. Враг предпочитает пулеметы и более внушительные орудия истребления жизни. Он тоже не стремится на героический бой штыками и прикладами, кулаками». Говоря в таком глумливом и пошловатом тоне, он все время щурился, покусывал губы. Но иногда между плоских фраз его фельетонной речи неуместно, не влад с ними, звучали фразы иного тона. «Моя роль сводится к наблюдению за людьми, чтобы они строго исполняли свои обязанности, не говорили глупостей, стреляли, когда следует, не дезертировали». «А дезертируют? Представьте, весьма охотно. И знаешь, за это расстреливают». Он первый сказал Самгину, что дальше к фронту его не пустят. «Происходит перегруппировка частей для того, чтобы выровнять фронт. Вы, конечно, понимаете, что это значит. Участок фронта, где сидел мой полк, отодвигается ближе к тылу». Широким взмахом руки он показал на равнину, где копошились солдаты. «Это тыл. Здесь отдыхают. Батальон, в котором служу я, направлен сюда именно для отдыха, но, похоже, что и нам вместе с другими отдыхающими тоже надо будет попятиться дальше в болото». Самгин спросил, «Почему выбрано такое сырое и скучное место?» «Это неизвестно мне. Как видите, по ту сторону нас песуха, песчаная почва, был хвойный лес, и за остатками леса лазареты Красного Креста и всякое его хозяйство. На реке можно было видеть куски розоватые марли, тампоны и вообще некоторые интимности хирургов. Но солдаты опротестовали столь оригинальное засорение реки, воду, которую они пьют». Помолчав несколько секунд, Харламов спросил. «Вы не знаете некоего Антона Тагильского?» «Встречал». «Он тоже имеет какое-то отношение к Земгору?» «Не знаете?» «Присвоенной формы не носит, имеет какое-то отношение к вопросам продовольствия и вообще что-то вроде негласного инспектора. Все знает, все считает. Он любит цифры», — сообщил Самгин. «Вот именно. Чрезвычайно интересный и умный человек. Офицерство не терпит его и даже поговаривает, что он будто бы имеет отношение к департаменту полиции. Не похоже, судя по его беседам с солдатами». «Разве такие беседы допускаются?» «Какие?» — наивно спросил Харламов, но Клим Иванович понял, что наивность искусственна. «Беседы со штатскими. Смотря по тому, о чем», — усмехаясь, сказал Харламов. «Например, о социализме не велят беседовать, о царе тоже». «Ах, вот что! Он об этом?» «Нет, серьезно и быстро», — возразил Харламов. «Я не сказал, что именно об этих вопросах. Он о различных мелочах жизни, интересных солдатам». «А офицера относятся к нему отрицательно?» — спросил Самгин. «Да, как вообще к штатским?» «Однако не каждого подозревают в шпионстве», — сухо сказал Самгин. И помимо желания, также сухо добавил. «Я знал его, когда он был товарищем прокурора. Вот как?» В полголоса произнес Харламов. Через два часа после этой беседы Самгин видел, как Тагильского убили. Самгин пил чай в бараке, в столовой офицеров. В длинном этом сарае их было человек 10. Двое сосредоточенно играли в шахматы у окна, один писал письмо и, улыбаясь, поглядывал в потолок. Еще двое в углу просматривали иллюстрированные журналы и газеты. За столом пил кофе толстый старик с орденами на шее и на груди. Около него сидели остальные, и один из них, черноусенький, с кошачьим лицом, что-то вполголоса рассказывал, заставляя старика усмехаться. Он только что кончил беседовать с ротмистром Рущицтрыйским, человеком такого богатырского объема, что невозможно было вообразить коня, верхом на котором мог бы ездить этот огромный тяжелый человек. Череп его оброс густейшей массой седых курчавых волос. Круглое румяное лицо украшали овечьи глаза, красный нос и плотные толстые черные усы, красиво прошитые серебряной нитью. Выслушав Самгина, он сказал густейшим подземным голосом, добродушно и любезно: «Бросьте, батенька, это дохлое дело. Еще раньше дня на три, ну, может быть, а теперь мы немножко танцуем назад, составы кормежных поездов гонят, куда только возможно гнать. Все перепуталось, и мы сами ничего не можем найти. Боеприпасы убирать надобно, вот что. Кое-что, пожалуй, надобно будет придать огню». Именно в эту минуту явился Тагильский. Войдя в открытую дверь, он захлопнул ее за собой с такой силой, что тонкие стенки барака за спиной у Самгина вздрогнули, в рамах заныли, задребезжали стекла, но дверь с такой же силой распахнулась, и вслед за Тагильским вошел высокий рыжий офицер со стеком в правой руке. — Извольте ответить! — кричал он высоким голосом, топая ногами так, что даже сквозь шум в столовой гулкой точно бочка был слышен звон его шпор. «Прошу оставить меня в покое!» — тоже крикнул Тагильский, садясь к столу, раздвигая руками посуду. Самгин заметил, что руки у него дрожат. Толстый офицер с седой бородкой на пухшем лице, с орденами на шее и на груди, строго сказал: «Прошу не шуметь! В чем дело?» У рыжего офицера лицо было серое, с каким-то синеватым мертвенным оттенком. Его искажали судорожные гримасы, он как будто от боли пытался закрыть глаза, но глаза выкатывались. «Вчера этот господин убеждал нас, что сибирские маслоделы продают масло японцам, заведомо зная, что оно пойдет в Германию», — говорил он, похлестывая стеком по сапогу. «Сегодня он обвинил меня и капитана Загуляева в том, что мы осудили невинных. Да?» — крикнул Тагильский, подскочив на стуле. — Вы расстреляли сумасшедших, а не дезертиров. — Молчать! — свирепо крикнул толстый офицер. — Кто вам дал право? — Таких дезертиров здесь десятки. Вон они, ходят. Это больные, они обезумели, они не знают, куда. Остались сидеть только шахматисты. Все остальное офицерство, человек шесть, постепенно подходило к столу, становясь по другую сторону его против Тагильского, рядом с толстяком. Самгин заметил, что все они смотрят на Тагильского хмуро, сердито, лишь один равнодушно ковыряет зубочисткой в зубах. Рыжий офицер стоял рядом с Тагильским, на пол корпуса возвышаясь над ним. Он что-то сказал. Тагильский ответил громко: «Да, я юрист и отдаю себе отчет в том, что говорю. Именно так. Убийство психически невменяемых!» Офицер взмахнул стеком, на Тагильский подскочил и, взвизгнув «Не сметь!», с большой силой толкнул его. Офицер пошатнулся, стек хлопнул по столу, старик, вскочив, закричал, задыхаясь: «Ротмистр Рущиц!» В эту секунду хлопнул выстрел. Самгин четко видел, как вздрогнуло и потеряло цвет лицо Тагильского. Видел, как он грузно опустился на стул и вместе со стулом упал на пол, и в тишине, созданной выстрелом, заскрипела, сломалась ножка стула. Затем толстый негромко проговорил: «Эх, капитан Вильяминов, всегда вы...» Рыжий офицер положил на стол револьвер, расстегнул портупею, снял саблю, ее положил на стол в полголоса, сказав Рущицу: «К вашим услугам, ротмистр!» «Как-то вы не удержали!» — негромко, но сердито спросил толстый. «Виноват!» — сказал Рущиц, тоже понизив голос, отчего он стал еще более гулким. Последнее, что осталось в памяти Самгина — тело Тагильского в измятом костюме, с головой под столом, его желтое лицо с прихмуренными бровями. «Я не первый раз вижу, как убивают», — напомнил он себе. Но это не помогло. Присогнувшись над столом, он глотал остывший противный чай, слушая пониженные голоса. — Разве к штатским применим военный полевой суд? — Что это вы, друг мой? — А как судили революционеров в 6-м, 7-м? — Ах да, я забыл. — Главная огласка. Солдаты. Самгин не заметил, как рядом с ним очтились двое офицеров, и один из них сказал. — Мы все во главе с генералом просим вас не разглашать этот печальный случай. — Да, я понимаю. Они заговорили в два голоса. — По крайней мере, здесь. А особенно среди нижних чинов. — Я не общаюсь с солдатами, — сказал Самгин. — Можно объяснить самоубийством, — ласково предложил один из офицеров, а другой спросил. — Вы знали этого человека? — Да, знал. — Он ведь в одном союзе с вами. — Близко знали? — Нет, не близко, — ответил Самгин и механически добавил. — Года за полтора, за два до этого он действительно покушался на самоубийство, было в газетах. — Это замечательно! — с тихой радостью сказал один, а другой в таком же тоне прибавил. — Великолепно! Не помните, какая газета? Когда? — Нет, не помню. Это жалко. Итак, ваше слово? — Да, да, — сказал Клим Иванович. Затем один из них сказал, шаркнув ногой, — Честь имею. Другой тоже шаркнул, но молча, и оба очень быстро отошли к своему столу. Самгин встал, вышел из барака, пошел по тропе вдоль рельс. Отойдя версты полторы от станции, сел на шпалы и... Вот сидел, глядя на табор солдат, рассеянный по равнине. Затем встал нелегкий для Клима Ивановича вопрос. Кто более герой, поручик Петров или Антон Тагильский? Убийство Тагильского потрясло и взволновало его, как почти моментальное и устрашающее превращение живого, здорового человека в труп. Но смерть сына трактирщика и содержателя публичного дома не возбуждала жалости к нему или каких-либо добрых чувств. Клим Иванович хорошо помнил неприятнейшие часы бесед Тагильского в связи с убийством Марины. Он вел тогда какую-то очень темную и оскорбительную игру со мной. Он типичный авантюрист, но неудачник. И вполне естественно, что в своем стремлении к позе героической он погиб так нелепо. Вспомнилось, как после разгрома армии Самсонова на небольшом собрании в квартире весьма известного литератора Тагильский говорил: «Я принадлежу к числу интеллигентов, пролетаризированных более, чем любой рабочий. Обладая даже и не очень высокой технической квалификацией, мастеровой человек не только хозяин своей физической энергии, но и человек, который может ценить свои технические знания как некую правду, как явную полезность. Я квалифицирован как юрист, защитник общества против покушения на его социально-политический порядок, на собственность, на жизнь его членов. Но представьте, что у меня исчезло сознание необходимости защищать этот порядок. Представьте, что я чувствую порядок этот враждебный мне, уродующим меня. Ну что ж, значит, вы анархист, — пренебрежительно сказал его оппонент Алексей Гогин, такой же щеголь, каким был 8 лет тому назад. Он сохранил веселый блеск быстрых глаз, но теперь в блеске этом было нечто надменное, ироническое. Его красивый и мягкий голос звучал самодовольно, решительно. Гогин заметно пополнел, и красиво прихмуренные брови делали холеное лицо его как-то особенно значительным. Возможно, что анархист. Но не потому, что знаком с этой теорией, кстати, очень плоской, примитивной и даже пошловатой. Вот как! — недоверчиво удивился Гогин. — Да, так. Вы, патриот, вы резко осуждаете пораженцев. Я вас очень понимаю. Вы работаете в банке, вы будущий директор и даже, возможно, и министр финансов будущей Российской Республики. У вас имеется что защищать. Я, как вам известно, сын трактирщика, Разумеется, так же, как вы и всякий другой гражданин славного отечества нашего, я не лишен права открыть еще один трактир или дом терпимости, но я ничего не хочу открывать. Я человек, который выпал из общества. Понимаете, выпал из общества. Как молочный зуб у ребенка, или... — спросил Гогин. — Как вам угодно, устало, — сказал Тагильский. А литератор, нахмурив брови красивого, но малоподвижного лица, осведомленно и пророчески произнес. — В словах ваших слышен зов смерти. Вы идете к самоубийству. Тагильский молча пожал плечами. — Нет, конечно, Тагильский не герой, — решил Клим Иванович Самгин. Его поступок — жест отчаяния. Покушался сам убить себя, не удалось. Устроил так, чтобы его убили. Интеллигент в первом поколении, — называл он себя. Интеллигент ли? Но сколько людей убито было на моих глазах? Вспомнил Самгин и некоторое время сидел, бездумно взвешивая, с гордостью или только с удивлением вспомнил он об этом. «Я имею право гордиться обширностью моего опыта», — думал он дальше, глядя на равнину, где непрерывно, неутомимо шевелились сотни серых фигур, и над ними колебалось облако разноголосого пестрого шума. «Можно смотреть на эту бессмысленную возню, слушать ее звучание и не видеть, не слышать ничего сквозь трепетную сетку своих мыслей, воспоминаний». Он действительно не слышал, как подошел к нему высокий солдат в шинели с палочкой в руке, подошел и спросил в полголоса. — Ваше благородие, газетки почитать нету. Самгин торопливо оглянулся. Вокруг никого не было, но в сотни шагов двигались медленно еще трое. — Нет, — сухо ответил он. Солдат шумно вздохнул и, ковыряя палкой гнилую шпалу, снова спросил. — Вы земсоюза будете? — Да. И, сознавая, что отвечает обидно кратко, спросил. — Ранен? — Ревматизма грызет. Она в окопах нещадно действует. Сырая тут область. Болотная. Пробормотал солдат, подождал еще вопроса, но не дождался и сочувственно сказал, взмахнув палкой. — Давно гляжу на вас. Оттуда вон. Сидит человек, однолично думает про наши несчастливые дела. Самгин молчал. Длительно и еще более шумно солдат вздохнул еще раз и, тыкая палкой землю, пошел прочь в сторону станции. После него осталось глухое раздражение, а от раздражения зажглись, затлели странные мысли. Сколько ценнейших сил! Упрямого учительства тратится на эту полудикую, полуграмотную массу людей. В сущности, они не столько помогают, как мешают жить.